а их песни эхом отдавались между рядами старых олив, печальные и мелодичные, как звон колокольчика на шее козы. Когда банки и корзины наполнялись доверху, их ставили на головы, и длинные переговаривающиеся вереницы сносили к прессу, хмурое мрачное здание в нижней части долины, по которой протекал крохотный светлый ручеек. Прессом заправлял папаша Деметриус, крепкий старик, скрученный и согнутый, как сами оливковые деревья, совершенно лысой головой и огромными, как говорили, самыми большими на Корфу белоснежными усищами с желтыми подпалинами от никотина. Папаша Деметриус был человек резкий и раздражительный, но, сам не зная почему, я пришелся ему по душе, и мы с ним отлично ладили. Он даже допустил меня к своему святая святых прессу для выжимания оливкового масла. Это была большая круглая лохань наподобие декоративного пруда, сделанный в нее гигантским жерновом, в центре которого торчала деревянная укосина. К ней была прибежена древняя коняга папаши Деметриуса. Она ходила по кругу с мешком, накинутым на глаза, чтобы не кружилась голова, и таким образом наращала огромный жернов, давивший оливки, сыпавшиеся на него сверкающим водопадом. Мятые оливки источали резкий кислый запах. Единственными звуками, сопровождавшими этот процесс, были тяжелый топот лошадиных копыт, погромыхивание жернова и непрерывное кап-кап оливкового масла, сочащегося из отверстий лохани, золотистого, словно отфильтрованный солнечный свет. В углу помещения высилась черная рассыпчатая груда выжимок, раздробленные косточки, мякоть и кожура оливок, слившиеся в черные твердые лепешки наподобие торфа. От нее исходил густой, кисло-сладкий запах, отчего впору было подумать, что выжимки годятся в пищу. В действительности же их скармливали скоту и лошадям вдобавок к зимнему корму, а также использовали как исключительно добротное, хотя и чрезвычайно вонючее топливо. Из-за неуживчивого характера папаши Деметриуса крестьяне с ним не общались, а просто сдавали собранные оливки и со всех ног спешили прочь. Как знать, может, у папаши Деметриуса дурной глаз. Поэтому старик был одинок и с радостью принял мое вторжение в его сферу деятельности. От меня он узнавал все местные сплетни, кто родил и кого, мальчика или девочку, кто за кем приударяет, а иногда ему перепадал и более лакомый кусочек, как, например, весть о том, как Пепе Кондос арестован за контрабандную торговлю табаком. В награду за то, что я служил ему своего рода газетой, папаша Деметриус ловил для меня животных. Иногда это был бледно-розовый, хватающий ртом воздух геккон, иногда богомол или гусеница олеандрового бражника, вся в розовых, серебристых и зеленых полосах, словно персидский ковер. И никто иной, как папаша Деметриус, добыл одного из самых очаровательных любимцев, каких я держал в то время, жабу-чесночницу, которую я окрестил Аугустус по щекочи брюшком. Я был внизу в оливковых рощах, помогал крестьянам собирать урожай и вдруг захотел есть. Я знал, что папаша Деметриус всегда держит изрядный запас съестного у прессы и пошел проведать его. Стоял искрящийся день, шумливый, смеющийся ветер, тренькал в оливах, словно на арфе. Было свежо, я бежал всю дорогу, окруженный прыгающими и лающими собаками, а когда раскрасневшийся и запыхавшийся добрался до пресса, то застал папашу Деметриуса, склоненным над костром, который он соорудил из оливковых лепешек. «А-а-а!» — сказал он, свирепо глядя на меня. «Так ты прибежал, да? Где ты был? Я 2 дня тебя не видел. Надо полагать, теперь, когда настала весна, у тебя не находится времени для старого человека вроде меня». Я объяснил, что был занят множеством дел, как, например, изготовлением новой клетки для моих сорок, поскольку они только что совершили налет на комнату Ларри, и их нужно было немедленно заточить ради их же собственной безопасности. «Хм», — хмыкнул папаша Деметриус, — «ну ладно, хочешь кукурузы?» Я ответил как можно небрежнее, что ничего так не люблю, как кукурузу. Он встал, прошествовал на своих кривых ногах к прессу и вернулся с большой сковородой, листом жести, бутылкой оливкового масла,